Первое послание Коринфянам, 1 глава, 30 стих и 31. «От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью, освящением и искуплением, чтобы было, как написано, хвалящийся хвались Господом». Вы во Христе Иисусе. Приставка «во» обозначает местоположение. Тот, кто находится во Христе Иисусе, тот имеет от Него мудрость, праведность, освящение и искупление. Что это значит? Ну, искупление, то есть человек выкуплен от вечного наказания, Бог его искупил. И последние слова Иисуса Христа на Голгофе перед смертью были какие? «Совершилось». Это коммерческий термин, на самом деле, если в греческий словарь посмотреть. «Совершилось», «выкуп совершен». То есть Христос отстрадал за каждого из нас то, что должен был пострадать каждый из нас на Голгофском кресте. «Совершилось». Вот что значит искуплением. Освящением, очищением. «Если Сын освободит, истинно свободны будете». Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен, праведен, простит и очистит. И Господь от любого греха очищает, если мы этот грех несем Иисусу Христу. Наша плоть не всегда хочет отпустить этот грех, но Бог силен дать эту помощь и эту свободу. А такой вопрос. Есть грехи, от которого Бог вас освободил? Поднимите руки, если у кого-то Бог освободил от каких-либо грехов. И еще освобождает. Вот это святой, да, освящается еще, обозначает, что зачастую некоторые грехи в жизни мы даже не понимаем, что это грехи. И когда начинаешь вырастать, развиваешься, духовно созреваешь, начинаешь понимать, ба, да это же тоже оказывается грех, а я думал, это нормально вообще. Вот что значит освящение. Дальнейший род очищения, освящения. А до какого уровня? Римлянам 8:29. Бог определил нам уподобиться Иисусу Христу, первородному Сыну. И вот это уподобление настолько, насколько возможно земному человеку уподобиться вечному Богу. Вот эта школа происходит здесь на земле, в процессе нашего освящения каждодневного. Земной человек по своему духовному состоянию способен уподобиться вечному Богу и Сыну Его Иисусу Христу. И вот это очищение идет в нашей жизни. И очень ласково идет. Сказано, вас постигло искушение иное, как человеческое, верит Бог, который не попустит вам быть искушаемым. Что? Сверх сил. Над нами самый опытный тренер, который проводит нас именно через те обстоятельства, которые нам нужны, отдельно взятому. Он знает, какую таблетку каждому из нас дать. Кому когда сладкую, кому когда горькую, в свое время. Вот что такое освящение. Дальше сказано, Он стал для нас праведностью. Он одесную Бога, Он ходатайствует за нас. Он говорит, я оправдал их. Христос – наша праведность. Слово «праведность» обозначает законность оправдания. Это оправдание кто совершил? Иисус Христос, Он одесную Бога, Он теперь ходатайствует за нас. И за всякий уверовавший в Него, Он ходатайствует. Он сказал, имя ваше написано на моих ладонях гвоздями. Вот там на Голгофском кресте, имена ваши записаны. И Господь каждого из нас знает поименно. И каждую мысль нашу прекрасно знает. Ну вот дальше тут сказано, Господь, вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью. На самом деле мудрость – это умение и искусство жить так, чтобы был хороший результат. Вот результат жизни у Иисуса хороший. Там евреи распяли за несколько тысяч километров от нас, а мы сегодня здесь спасенные в Церкви Христовой. Это хороший его результат. Причем люди разных национальностей, не имеет значения вообще. Так вот, мы часто смотрим на людей, мы пытаемся понять, а вот как мне мудро поступать, может быть, вот тот, или тот, или тот, или тот. А вот здесь написано. Это же инструкция по эксплуатации для нашей души. Библия. И вот, чтобы быть премудрым, нужно быть во Христе и познавать Христа. И поэтапно эта мудрость, она здесь написана. Каждый шаг расписан. Второе послание Петра открываем. Второе послание Петра. Первая глава. И я читаю с 5 стиха. То есть наша мудрость, если мы уподобимся Христу, понимаете? Это есть наивысшая премудрость, которая здесь существует на земле. А как уподобиться вот конкретно Христу? Он Бог, я человек. Вот здесь четко поэтапно написано. 2 Петра, 1 глава, с 5 стиха. «То вы, прилагая к всему все старание, покажите вере вашей добродетель». Добродетели – рассудительность. В рассудительности – воздержание. В воздержании – терпение. В терпении – благочестие. В благочестии – братолюбие. В братолюбии – любовь. Слушайте, что дальше написано. «Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл о почищении грехов своих. Посему, братья, более старайтесь делать твердым ваше звание и призвание. Так поступая, никогда не приткнетесь, не споткнетесь, не упадете. Ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ибо только так откроется вход в вечное царство Господа нашего Иисуса Христа. И дальше Петр говорит, для того я никогда не перестану напоминать вам о сём, хотя вы то знаете и утверждены в настоящей истине. Вы это знаете, я это не первое и не намеренно читаю. И как апостол Петр говорит, я не перестану напоминать. Почему? Потому что только в этом особая мудрость, особое искусство жить, чтобы хороший результат был. В чем? Ну, в том, чтобы сначала уверовать в Иисуса Христа, как своего Спасителя. Поэтому и сказано, покажите вере вашей, а дальше что? Добродетель. Высокое нравственное положение, правильное поведение. Покажите нравственное поведение в своей вере. И нравственное поведение, и добро, направленное к ближним. Добродетель. Добродетели что? Рассудительность. Надо оценивать и смотреть. Вот мое добро, которое я делаю человеку, оно ему пользу несет или развращает? Еще древние египтяне сгенерировали такой термин. Добро является только тогда добром, когда является таковым на самом деле. А не когда выглядит только как добро, понимаете, да? То есть оцениваем. Добродетели, что? В рассудительности, в воздержании. Не надо торопиться выносить приговор. Надо очень сдержанно относиться к любому человеку, потому что есть судья небесный, который оценивает на самом деле, в каком состоянии человека, чего он достоин и чего недостоин. Поэтому очень сдержанно делайте оценки. И вспомните, когда вы были в таком же положении, как этот человек сегодня. Вот в прошлую среду я задал неожиданный вопрос такой. А вы всегда могли бы доверять такому человеку, каким раньше были? Кто-то говорит, машет нет, кто-то скромно улыбается. Понятен ответ, да? Мы даже сами себе, такими, как мы были, сегодня не готовы были бы иногда довериться, правда? Поэтому что судить, что ты выносишь приговор? Сдержанно относись, не выноси окончательный приговор. Воздержание и терпение. Терпение – это значит, терпеливый человек, он несет тяжесть. Он ее нетерпеливо бросает. А терпеливый несет. Это может быть эмоциональная тяжесть, это может быть духовная тяжесть, это может быть физическая тяжесть. Но здесь сказано, не бросай, неси, тяни. Если когда было Христу тяжело, он бы бросил свой крест или отказался в конце концов идти на Голгофу, что было бы с нами? В аду были бы. 100%. Вот что значит терпение. В терпении благочестие. Это внутреннее состояние, угодное Богу. Не с ненавистью, стиснутыми зубами терпеть брата, сестру, маму, брата, там, родственника, соседа, а в правильном внутреннем состоянии, богоугодном состоянии. А чтобы в этом богоугодном состоянии находиться, очень важно простить, отдать всякие обиды и всякую боль Иисусу Христу, не носить на самом себе. Только так мы можем быть свободными. А если есть непрощение, как заноза в сердце или в руке, когда у вас в руке заноза, вы можете какую-нибудь тяжесть нести? Невозможно. Вот почему благочестие, в терпении благочестие, богоугодное состояние нужно иметь. Стремиться, научиться, достигнуть. В благочестии что сказано? Братолюбие. Ну, вот как мне хорошо любить родственников, которые у меня в Литве, в Германии, в Америке. А вот на Ореховом бульваре сложнее. Тот, кто рядом, вот кого любить надо. А что такое любить? Ценить, заботиться, быть привязанным, находить удовольствие. Вот что смысл любовь обозначает. Значит, ценить человека, потому что он просто творение Божие. Поэтому заботиться о нем, поэтому быть привязанным, потому что он брат твой, или сестра твоя, да, или родственница, или член церкви твоей. И находить удовольствие, стремиться к тому, чтобы в общении с ним достигать удовольствия. Вот что значит братолюбие. А дальше сказано, в братолюбии любовь, которая в послании к Коринфянам перечислена в 13 главе, все покрывает, всему верит, все надеется, все переносит, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, все, да, сорадуется правде, не превозносится, не гордится, не завидует. Вот познавание Христа, вот самая высокая мудрость, которая существует здесь на земле. Знаменитый комментатор Познер, умнейший человек, диктор с телевидения, задает умнейшие вопросы, когда ведет диалоги со знаменитыми людьми. Ну, на простой вопрос, который ему задали, а что будет после смерти? Что с вами будет после смерти? Простой вопрос. Он говорит, я еще не нашел ответа на этот вопрос. Можно ли это назвать духовной мудростью? Наверное, нет, правда? Поэтому, дорогие мои, если вы хотите быть успешными в этой жизни, если вы хотите, чтобы результаты, духовные результаты вашей жизни были хорошими, действительно хорошими, каждому из нас надо подниматься по этой духовной лестничке, показывать вере, доверие сохранять, очень важно. Первую ступеньку – доверие Богу. Добродетель и рассудитель, вере, что? Добродетель и рассудительность, в рассудительности воздержание. Терпение, благочестие, братолюбие, любовь. Даже если вы споткнулись и скатились с этой лестницы, с какой-то ступеньки, с третьей или с седьмой, опять наверх. С первого раза кто научился ходить? Кто с первого раза научился ездить на велосипеде и даже на машине? Есть статистика. Первые 20 тысяч километров обязательно любой водитель делает аварию. Предупреждаю. Первые 20 тысяч пробега практически каждый водитель делает аварию. Большую или маленькую, но обязательно делает. Невозможно, потому что мы несовершенны, и мы устроены так, что мы развиваемся. И воля Божья есть освящение наше, совершенствование наше. И вот для того, чтобы быть мудрым, выучите эту ступеньку наизусть. 1 Петра с 5 стиха, 2 Петра, 1 глава с 5 стиха. И начинайте подниматься, если вы до сих пор не поднимались. А если поднимались и скатились, опять карабкайтесь вверх. Потому что в этом совершенствовании, в этом есть особая мудрость, которую Бог нам подарил. Нету другой мудрости на земле. Нету. И мы сегодня будем вспоминать Господа нашего Иисуса Христа, который стал для нас этой премудростью. Я сейчас читаю 1 послание к Коринфянам, 11 глава, с 23 стиха. Давайте мы стоя выслушаем этот отрывок, так, чтобы память наша более сосредоточена оказалась. Апостол Павел говорит, я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, возблагодарил, преломил и сказал, примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое. То есть вот этот ломимый хлеб, это символ того, что Христос позволил свое тело растерзать вместо нас, за нас, за наши грехи. Также чашу после вечери сказал, сия чаша есть новый завет в моей крови. Новизна этого договора, спасение души человека заключается в том, что Господь говорит, новый завет, то есть Духом Святым Бог сам в сердце нашем напишет этот завет. Сам это желание к святой жизни Он вкладывает внутрь нас. Он говорит, если раньше на скрижалях были написаны 10 заповедей, да, на каменных плитах, то теперь на сердце это, эти заповеди Бог пишет. Это посвященность и желание служить Богу. То есть, не знавшего греха Бог сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем стали праведными. Вот эта праведность, она в нас вселяется, благодаря Духу Святому. Вот в чем новизна. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. То есть я говорю, Бог, Христос умер за меня до того момента, пока Христос второй раз не придет на землю, если я раньше к Нему не уйду. Но что-то одно точно совершится. Или я к Нему уйду, или Он придет на землю за мной. И если Он сказал, что Он второй раз придет на землю, значит, Он обязательно придет. Слово Божие не может быть изменено. И это нам напоминание. Посему, кто будет есть хлеб сей и пить чашу Господню недостоин, будет виновен против крови и тела Господня. Недостойно, незаслуженно, находясь в греховном состоянии. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. То есть Христос иногда верующего раньше даже забирает с этой земли до его срока, чтобы он, дух его не был погублен этим грехом.